На прудах. После уроков Рита, Вася и мама шли гулять. Рядом со школой парк, в парке три пруда. Когда-то давно здесь овраг был, в нем школьница и мама мох собирала. Время шло. Главный чиновник приказал благоустроить территорию. Появились три пруда. Чиновник обещал в пруды лебедей пустить, но до лебедей так дело и не дошло. Уток же на прудах видимо-невидимо, и одна чайка залетная парит. Рыболовы пруд облюбовали, вылавливали рыболовы маленьких бычков. Бычки — это рыбешки такие. Везде появляются во всех водоемах. Гуляют мама с Ритой по дорожкам. Вася на самокате носится, голубей распугивает. Рита к рыболовам пристает с расспросами. Дяди не злятся, а улыбаются. Дядям скучно молча сидеть. Вдруг мама увидела домохозяйку с сумками, набитыми продуктами. Сумки были такие тяжелые, что хозяйка шла, немножко приседая. «Ого!» — сказала Рита. «Семья большая у бедной тети. Вон сколько еды тетя тащит!» Тут мама вспомнила о своей семье, о папе. Вспомнила мама, что папа просил в срочном порядке огурцы засолить. Папа без малосольных огурцов грустный становился. Голова у папы без соленых огурцов плохо соображала. И папа все на свете путать начинал. То Васину шапку вместо своей натянет, то вместо мусора сумку с продуктами выкинет. Огурцы дома есть, папа привез с рынка. А соли-то дома нет, закончилась соль. Мама говорит Рите и Васе: «Вы здесь поиграйте, а я в магазин за солью сбегаю». «Хорошо, мамочка». «Вот вам мелки, рисуйте. Если кто чужой подойдет, не разговаривайте. Если кто приставать начнет, то кричите громко, рыболовы помогут». «Конечно, помогут», — закивал Вася. «Вон они в каких военных куртках пятнистых. Они как крючком злодеев подцепят». «Да», — обрадовалась Рита. «Они как удочки за шиворот врагам закинут». Мама убежала в магазин. Рита с Васей стали рисовать на асфальте. Тут идет дама. Дама такого умного, благородного вида, в очках. Остановилась дама и говорит: «Зачем рисуете? Зачем ручки пачкаете? Зачем, девочка, на асфальте сидишь? Застудишься, заболеешь». Рита с Васей молчат. Рита с Васей с чужими не разговаривает. Так мама велела. Настырная дама не отстает. «Зачем самокат здесь валяется? Уберите самокат сейчас же! Кто-нибудь пойдет, слепой человек, слабовидящий, слабослышащий, споткнется и упадет». Васе эта дамка порядком надоела, и он сказал: «Не приставайте, мама нам запретила с незнакомцами разговаривать». «Ваша мама безответственная. Мама вас не воспитывает, одних гулять отпускает. А ведь вам еще до 12 лет дожить надо. Вот и приходится посторонним интеллигентным людям за вами следить». Рита, как это следить услышала, испугалась. «А-а-а!» — заголосила Рита. «Помогите, за нами следят!» «Да!» — крикнул Вася. «Пристают к малышам!» Рыболовы побросали удочки и побежали Риту и Васю от слежки спасать. Дама, как увидела, что подмога бежит, очки сняла и зашагала прочь спортивной ходьбой. «Я ее знаю», — сказал рыболов, у которого костюм был в самую мелкую пятнышку. «Я эту женщину знаю. Она всегда уток кормит. Она всегда с утками разговаривает и рыбу мне пугает». «И я знаю», — подтвердил рыболов в костюме с крупными пятнами. «Эта дама-мадама советовала, как рыбу ловить, показывала, в каком месте клюет, объясняла, где надо снасти рыболовные покупать. Эта мадама все знает». В это время в супермаркете мама как раз расплачивалась за соль. Когда мама сложила соль в пакет, к ней подошла серьезная благородная дама без очков. «Голубушка, а зачем так много соли?» Любезно поинтересовалась дама. «Огурцы солить?» — улыбнулась мама. «Для огурцов крупную соль надо брать. Вы же мелкую прикупили. Не то, не то, голубушка». «Ой», — расстроилась мама, — «точно, спасибо. В следующий раз обязательно крупную возьму. Побегу, тороплюсь. У меня дети одни в парке». «Так это ваши дети?» — возмутилась дама и нацепила на нос очки. Но мама не слышала вопрос, не обратила внимания на презрительную интонацию. Мама уже была далеко. Мама неслась к прудам. Мама очень беспокоилась. Вдруг к Рите с Васей кто-нибудь пристал. Вдруг их кто-то обидел.